матери. Есть такой порыв неодолимый, когда все высокой страстью дышит. Пишет сын стихи своей любимой, только писем он тебе не пишет. Не писать же в них, что не на шутку, как отец кулачный бой и пьянку. Полюбил он, вопреки рассудку, легкую, как ветер, москвитянку. Вся она — сплошное заблуждение. Нужно, до чего невероятно, возвратиться с ней к ее рождению, а потом вести ее обратно. Верю я, что люди очень скоро подобреют в мудрости глубокой. Но любовь, как яблоко раздора, навсегда останется жестокой. Ты прости, совсем не боязливым прикоснулся я к такому стану и такому сердцу, что счастливым никогда, наверное, я не стану. Лучше сразу бы сказала злое, чем расстраивать обиняком. Я тебя ловлю на каждом слове и на каждом вздохе о другом. Глупые, смешные подозрения, но когда сомнение не спит, каждое твое разуверение — только лишний повод для обид. И когда всем сердцем негодую и от боли чуть ли не кричу, все же ты не думай, что ревную. Просто я тебя, мою родную, в жалком свете видеть не хочу. Прощай. Нам слез не лить от горя и отчаяния. Быть нежной, доброй быть не надо на прощание. Прощай, не буду ждать, не ждать душе честнее. Не надо целовать, пусть сердце очерствеет. Надеждой не делись, оставь без лишней ноши. Хорошей не кажись, останься нехорошей. Так можно все внушить, поверить в святость ада, а люди будут жить и думать, так и надо. На разлуке, на муке стою, вот и все. Вот и время проститься, и целую я руку твою, как крыло улетающей птицы. Обидят, оболгут, не мщу, боюсь во зле сойтись со спесью. Я не спокойствие ищу, ищу любви, как равновесие. Зло — бред, и злые, как в бреду, приносят людям лишь страдания. Да бережет меня сознание, превысит зло и упаду. За позднюю вину, за то, что грудь остыла, того не прокляну, что прежде счастьем было. Пусть рана жжет в глуби, но все ж за эту рану я прошлое любви обкрадывать не стану. Припомню те черты, и сердце тронет жалость. Кто виноват, что ты той прежней не осталась? Немало я видел красавиц бедовых. Что ж гонит меня в переулке садовых, по свежему снегу, по белому насту? Такое со мною бывает нечасто. Не поздно ли? Поздно. В любовные сети не надо запутывать добрых соседей. Не лучше ли тихо, сторожка-сторожка, условную дробью пройтись по окошку? Крадусь пустырями, а сердце все ноет. Откроет ли поздно? Откроет. Откроет. Когда бы спешил, не увидел бы мету, что шел я к окну по готовому следу. Тогда б не услышал, сойдясь со стеною, что весело милой с другим, как со мною. Не надо стучаться, не надо стучаться, не надо встречаться, не надо встречаться. С любовью такою теперь не ужиться. Пойду за метелью свистеть и кружиться. Насмешкой над нежностью чувств непочатых пятнает мне сердце следов отпечаток. Пылает обида ночного размена. Измена, измена. Сегодня метель для неверной подмога. Она заметает следы до порога. А снег, что в открытую душу влетает, все тает, все тает, коснется и тает. В этом нет моей вины, и отчаиваться нечего. У поэта нет жены, у поэта только женщина. Да-да, пусть простит мне жизнь убогая, только-только та одна, недоступная, далекая, только та, что темноту отгоняла светом вымысла. Только та, что красоту из моих мечтаний вынесла. Мой порыв ее вознес выше нашей повседневности, выше горя, выше слез, выше страха, выше ревности. В ней все чудо, все мое. Но тебя люблю ведь тоже я, потому что на нее ты немножечко похожая. Я видел еще до рассвета он шел от тебя точно вор. Как только увидел я это, тебя ненавижу с тех пор. О, как ненавижу! Ну кто ты? И так ненавидя люблю, что выможу дегтем ворота и окна тебе разобью. В подъезде забесятся львицы, твою сторожившая честь. Плевать мне на то, что в столице смешна деревенская месть.